Глава 15. Беспорядок в садах был теперь ужасный, всякая работа прекратилась. Граначчи оставил свои почти уже законченные декорации для карнавала и целыми днями хлопотал и метался, нанимая натурщиков, изыскивая мраморные блоки, добиваясь мелких заказов на какой-нибудь саркофаг или изваяние Богородицы. Заглянув как-то в конце дня к нему в мастерскую, Микеланджело сказал: «И к чему ты стараешься, Гранач? Все равно нам здесь больше не учиться. Перестань болтать. Нам надо лишь найти нового учителя. Лоренцо сказал вчера, что я должен ехать в Сиену и поискать там такого человека». Со скучающим видом зашли в мастерскую Сансовино и Рустичи. «Микеланджело прав», — сказал Сансовино. «Я хочу воспользоваться приглашением португальского короля и уехать в Португалию. Мы уже выучились здесь всему, чему могли», — поддержал его Рустичи. «А я никогда и не собирался рубить этот камень», — говорил Буджардини. «Для такой работы у меня чересчур мягкая натура. Я люблю кисти краски. Пойду к Герландайо и попрошусь, чтобы он взял меня к себе снова». Граначчи в упор посмотрел на Микеланджело. — «Ну а ты? Может быть, ты тоже уходишь?» — «Куда же мне уходить?» Граначчи запер мастерскую, юноши разбрелись по своим делам. Провожая Граначчи, Микеланджело зашел к себе домой. Надо было сообщить родным о смерти учителя. Поваренная книга растрогала Лукрецию почти до слез. Некоторые рецепты она даже зачитывала вслух. Лодовико отнесся к кончине Бертольдо равнодушно. — Микеланджело, это твоя новая скульптура, она окончена? — Вроде бы окончена. — А великолепный, он ее видел? — Да. Я перевез скульптуру к нему. — И она ему понравилась? — Да. «Что ты долбишь, как дятел? Да, да, может быть, он изъявил свое удовольствие, одобрение?» «Да, отец, изъявил. Тогда где же деньги?» «Какие деньги? А 50 флоринов?» «Отец, вы просто не увиливай, Микеланджело. Когда ты кончил Богородицу с младенцем, разве великолепный не дал тебе 50 флоринов? Выкладывай свои деньги». «Да никаких денег у меня нет». «Нет денег? Это за целый-то год работы? Ведь у тебя на эти деньги все права». «У меня нет никаких прав, отец. Что мне раньше давали, то просто давали». «Великолепный заплатил тебе за одну скульптуру и не заплатил за другую». Лодовико повысил голос. «Это значит, что она ему не понравилась». «Это может значить и то, что он болен, обеспокоен множеством дел. Выходит, еще есть надежда, что он тебе заплатит?» «Не имею представления. Ты должен напомнить ему». Микеланджело горестно покачал головой. Когда он с задумчивости шагал во дворец, на улицах было холодно и сыро. Художник без творческих замыслов в голове все равно, что нищий. Бесплодно слоняется он, чего-то ожидая и вымаливая у каждого часа. Впервые за 7 лет, с тех пор, как Микеланджело начал учиться в школе Урбино, у него исчезло желание рисовать. О том, что на свете существует мрамор, он старался вообще не думать. Сломанный нос, совсем не беспокоивший его последние месяцы, вдруг начал болеть. Одна ноздря плотно закрылась, дышать было трудно. Снова Микеланджело с горечью сознавал, как он безобразен. В садах теперь стало необыкновенно тихо. Строительство библиотеки Лоренцо велел приостановить. Каменотесы ушли. Замер размеренный стук их молотков, долго служивший Микеланджело таким естественным аккомпанементом, когда он трудился у себя под навесом. Назревали перемены. Они будто носились в воздухе. Ученые-платоники бывали теперь в городе и читали лекции очень редко. По вечерам в кабинете Лоренцо они больше уже не собирались. Лоренцо решил уехать на виллу и основательно полечиться, оставив на полгода и дворец, и все свои обязанности. В деревне он рассчитывал не только покончить со своей подагрой, но и обдумать план неминуемой схватки с Савонаролой. «Это будет борьба не на жизнь, а на смерть», — говорил Лоренцо. «И ему надо отдохнуть и набраться сил, чтобы действовать потом со всей энергией». Для предстоявшей битвы в руках Лоренцо было могущественное оружие — богатство, мощь, власть над местной администрацией, договоры с городами-государствами Италии и чужеземными державами, надежные друзья из царствующих династий соседних стран. А все земное достояние Савонаролы сводилось к потрепанному плащу, который был у него на плечах. Но Савонарола вел жизнь святого. Одержимый своей идеей, он был непоколебим и неподкупен. Блестящий проповедник, он уже добился серьезных реформ в быте тосканского духовенства и сильно повлиял на психологию тех богатых флорентинцев, которые, встав на его сторону, ратовали за строгую жизнь и осуждали потворство изнеженной плоти. Казалось, все это давало Савонароле шансы взять верх. Стремясь навести порядок в делах, Лоренцо не забыл принять меры к тому, чтобы, наконец, возвести Джованни в сан кардинала. Лоренцо опасался, что папа Иннокентий VIII, глубокий старец, может умереть, не выполнив своего обещания, а его преемник на троне, как это уже было с его предшественниками, может занять по отношению к Медичи враждебную позицию и не дать согласия на то, чтобы 16-летний юнец был допущен в круг высших лиц, правящих церковью. Лоренцо понимал также, что успешный исход дела с кардинальством Джованни будет стратегической победой и в борьбе с флорентинцами. Зная, что Лоренцо собирается уехать в Кареджи, Микеланджело был весьма озабочен. Он видел, что Лоренцо мало-помалу уже передает все важнейшие дела управления в руки Пьеро. Как-то сложится его жизнь, если Пьеро станет полным хозяином во дворце. Ведь Пьеро без церемоний может и выставить его отсюда. Ибо теперь, когда работа в садах фактически прекратилась, положение Микеланджело во дворце стало еще более неопределенным. Относительно каких-либо денег в связи с окончанием битвы кентавров никто не говорил ни слова. Поэтому Микеланджело даже не навещал пока своих домашних. Те 3 флорина на карманные расходы, которые Микеланджело обычно находил у себя на умывальном столике, тоже больше не появлялись. Микеланджело не нуждался в деньгах, но такая перемена встревожила его. Кто распорядился не выдавать ему денег? Лоренцо? Или, может быть, мессер Пьеро да Бибиена? Полагая, что нет никакой необходимости платить ученику, поскольку сады бездействуют. Или это приказал Пьеру? Томясь такими мыслями, Микеланджело все чаще искал общество Контессины и часами беседовал с нею. Среди разговора он нередко доставал с полки божественную комедию и вслух зачитывал из нее особо нравившиеся ему места. Читал он и отрывок из 11-й песни ада. «Искусство смертных следует природе». Как ученик ее за пятью пять, оно есть Божий внук в известном роде. Им и природой, как ты должен знать, из книги бытия Господне Слово велело людям жить и процветать. Когда-то платоники уговаривали Микеланджело писать сонеты, и, приобщая его к поэзии, читали ему много своих стихов. Чтобы выразить мысль в литературной форме, твердили они, нет ничего выше сонета. Но весь отдавшись рисованию, лепке и ваянию, Микеланджело до сих пор не искал никаких новых средств выражения чувств. И только теперь, глубоко одинокий и растерянный, он начал набрасывать свои первые спотыкающиеся строки, обращенные к Контессине. «Меня влечет прекрасное лицо, и больше в мире нет мне наслаждений. И еще столь тонкую, столь редкостную душу лишь я постиг, лишь мой увидел дух». Он рвал наброски, считая их напыщенными и незрелыми. Он бродил по тропинкам опустевших садов, заглядывал в павильон. Пьеро распорядился убрать оттуда и перенести во дворец все камеи, все изделия из слоновой кости и папки с рисунками. Микеланджело тосковал по работе, но чувствовал себя опустошенным и не знал, за что взяться. Он сидел за рисовальным столиком у себя под навесом и слушал, как жужжат среди разросшихся диких цветов осы. Его охватывала грусть, ощущение полного одиночества. Наконец его вызвал к себе Лоренцо. — Не можешь ли ты поехать с нами во Фьезоле? Мы будем ночевать на вилле. Завтра утром в Бадии, Фьезолане, Джованни примет сан кардинала. Тебе будет не бесполезно присутствовать на этой церемонии. Потом в Риме Джованни, может быть, вспомнит об этом. Микеланджело поехал во Фьезоле в одной карете с Контессиной, Джулиано и няней. В Бадии на полпути к горам Контессина велела остановить карету. Ей хотелось осмотреть церковь Сан-Доменико, в которой завтра она, как женщина, присутствовать на церемонии посвящения брата, уже не могла. Маленькую церковь Сан-Доменико Микеланджело знал очень хорошо. Он не раз бывал в ней, заходя по пути во Фьезоле и каменоломне Майяно. Фасад церкви, построенный в 1050 году, носил чисто романский характер, но внутри ее все было переделано в стиле Брунеллески. Стены, колонны, окна, алтари, вся работа по камню была мастерски исполнена чудесными фьезоланскими и сеттиньянскими резчиками, включая друзей Микеланджело Тополино. Когда Микеланджело восторженно заговорил об этом, Контессина, смеясь, заметила: «Ты просто еретик, Микеланджело, ведь, по-твоему, ценность церкви сводится только к тем произведениям искусства, которые ее украшают. А разве это не так?» Его разбудили за 2 часа до рассвета. Одевшись, он присоединился к процессии, шествовавшей вниз к Бадии, где Джованни провел всю ночь за молитвой. У Микеланджело упало сердце. Он увидел, что Лоренцо несут на носилках. В церкви мерцали сотни горящих свечей. Стены были украшены эмблемами всех предков Джованни Медичи. Микеланджело стоял в дверях, глядя, как над долиной Муньоне занимается заря. С первыми лучами рассвета, важно кивнув Микеланджело, в церковь вошел Пико делла Мирандола. Вслед за ним шагал старший нотариус Флоренции. Джованни опустился перед алтарем на колени и принял причастие. Отслужили литургию, священник благословил знаки нового сана Джованни, мантию и широкополую шляпу с длинной кисточкой. Было зачитано папское послание, утверждающее посвящение, после чего каноник Боссо надел на палец Джованни сапфировое кольцо, эмблему небесного происхождения церкви. Из Бадии во Флоренцию Микеланджело пошел пешком. С высоты холмов, в лучах весеннего утра, красные кровли города, сливаясь друг с другом, напоминали собой яркий цветной ковер. На Муньонском мосту ему встретилась целая процессия жителей Флоренции. Впереди шли наиболее знатные горожане, часть которых Микеланджело знал по воскресным обедам во дворце. За ними двигался простой народ, а за простым народом — духовенство. Микеланджело подумал было, что трудные дни Лоренцо уже миновали. Среди шедших священников было немало таких, которые клялись в верности Савонароле. Празднично одетая толпа с песнями и веселыми возгласами направлялась в Бадию, чтобы принять благословение нового кардинала Джованни де Медичи. Во дворце в тот вечер снова звучали музыка и песни, были танцы и представления, веселились флорентинцы. Медичи выставили им множество угощений и немало вина, щедрые суммы были отпущены на всякие развлечения и зрелища. С отъездом кардинала во дворце вновь стало тихо и мрачно. Лоренцо объявил, что он отправляется в Кареджи. Его отсутствие заполнит Пьеро, он будет ведать всеми делами.